22. Лондон. 23 июня 2011 года. 16:00. Малькольм Гоналл не брал трубку. Кайл отправил ему сообщение, когда проходил паспортный контроль, стоял у багажной ленты и ждал поезда из Гатвика. Ему показалось, что в аэропорту они провели не меньше недели. Яркие огни, бесконечные объявления, лица нетерпеливой толпы. От всего этого Кайлу хотелось кричать. Правда, Кайл был не уверен, что в его посланиях можно было найти хоть какой-то смысл. Он лихорадочно, не переводя дух, бормотал про обещание Макса, храм судных дней, свою работу над фильмом, причем так быстро, что понять его было непросто. Голос казался странным, глухим от усталости, каким-то хрупким от раздражения и существующим где-то в стороне от разума Кайла, от того, что он действительно хотел сказать или даже прокричать любому, кто пожелал бы слушать. Горячая голова, заплетающийся язык, онемевшая челюсть. Сочетание не из приятных. Истощенным лучше отдыхать. Кайлу никто не перезвонил. «Глухо?» — спросил Дэн. Кайл кивнул. Дэн заговорил с ним в первый раз после спора в Сиэтле. Большую часть перелета он проспал, причем весьма шумно, пока Кайл ерзал на кресле рядом, жевал никотиновую жвачку и мучился. В воздухе он чувствовал себя почти в безопасности, поскольку не верил, что старые друзья сестры Катерины могут прорваться сюда. Но он знал, что хрупкое ощущение спокойствия исчезнет в ту же секунду, как они коснутся земли. К тому же самолет не защищал от бесконечных воспоминаний о предыдущей ночи, о том кошмаре, в который превратились съемки фильма, о домике в Нормандии, костлявых лицах, скалящихся сквозь стены, иссушенной солнцем Аризоне, огромном детективе, рассказывающем о брызгах крови, о бесцветном безнадежном доме в Сиэтле, пожелтевших от сигарет пальцах Марты Лейк, тонких ручонках на чердаке, пытающихся вцепиться в этот мир. Ко всему этому примешивалась болезненная уверенность в собственной неминуемой смерти. Правда, иногда мысли все-таки сбивались с заезженной колеи, и тогда Кайл пытался убедить себя, что все это невозможно, отчего периодически дергался в кресле. Пассажиры отворачивались от него, как от сумасшедшего, когда он начинал бормотать себя под нос. Да он и был сумасшедшим. Ему хотелось вскочить с места и ходить взад-вперед по проходу между креслами, обхватив тяжелую голову побелевшими руками. Что угодно, лишь бы избавиться от страха, гнева, паники и неверия. «Позвони попозже! Ты...» Да и не закончил. Да в этом и не было нужды. Кайл знал, что друг обязательно предложил бы поехать домой, отоспаться, забыть о фильме на какое-то время, а может и навсегда, и перестать строить из себя безумца. Но спать Кайл не мог. Это было слишком опасно. «Я к нему съезжу». «В Нью-Кросс? Погоди, прямо сейчас?» Кайл кивнул. «С тобой-то все в порядке. Ты провалялся всю ночь. И еще 8 часов в самолете. И невозможная тварь в твоем номере не прошла через закрытую дверь и не разорвала к чертям твою постель». Кайл позвонил Максу и услышал автоответчик. «Блин!» «Макса устроит, если я отвезу всю эту хрень Маусу завтра?» — спросил Дэн. «Нет, вези сейчас. Спроси, не может ли он все обработать сегодня ночью. Мы заплатим. Мне нужно увидеть материалы. Чертов Макс! Как можно скорее. Гавриил, наверное, уже вернулся в Англию. Мне нужно с ним поговорить. Он в курсе того, чего мы не знаем. С меня хватит!» Люди останавливались, смотрели на Кайла и шли дальше. Он стремительно пролистал список контактов в телефоне и нашел домашний номер Гавриила. Автоматический голос предложил ему оставить сообщение. «Нам необходимо встретиться. Срочно! Перезвоните!» Дэн нервничал, поскольку не поверил ему в Сиэтле. Узнав, что Кайл провел несколько часов под картонками, спрятавшись между торговыми автоматами, он смотрел на друга с жалостью и недоверием, пока Кайл стоял на улице босиком и болтал, как шизофреник под наркотой. По глазам Дэна было видно, что он даже персонал мотеля подозревает в сговоре. Считает, что Кайл сам разгромил номер и нарисовал фигуру на двери. Честно говоря, Нервное молчание, с которым он отреагировал на рассказ Кайла, только подтвердило то, что Дэн, кажется, вообразил, что Кайл обманывал его все это время. Сам соорудил следы руки в кухне своей квартиры. Нарисовал силуэты в нормандском амбаре, пока Дэн пытался вытащить искалеченную ногу Гаврила из ржавого капкана. Да и существо в старом пентхаусе на Кларендон-Роуд — его рук дело. Неужели Дэн всерьез полагал, что его старый приятель настолько отчаянно жаждет денег и признания, что готов подделать доказательства паранормальных явлений? Как раньше с большой радостью делал Гонал. Или Кайл просто устал, окончательно впал в паранойю и теперь готов оговорить лучшего друга. Вполне возможно. Дэну повезло, его никто не преследовал. Скептицизм — привилегия тех, кого не затронуло. В Америке теперь она словно была в другой жизни, отделенной от его нынешних мучительных мыслей океаном и долгим перелетом. Дэн уговорил менеджера мотеля не вызывать полицию. Продиктовал реквизиты и кредитные карты Макса, расплатился за ремонт двери, порванное постельное белье и матрас, за перегоревший предохранитель, который оказался совершенно мокрым. Но, сев в машину, Дэн схватил Кайла за плечи и посмотрел ему прямо в глаза. «А теперь перестань мне врать. Какого черта, а? Я знаю, что дело безумное и тяжелое, но меня не надо тянуть на дно. Я же борюсь. Ты что, на наркоту подсел?» Раздраженные, оба отчаянно старались не показывать, как сильно разочарованы друг в друге, а потому всю дорогу до Лондона молчали. Кайл вышел на вокзале Виктория, твердя про себя адрес визитной карточки Малькольма Гоннелла. Ему казалось, что он идет в соленой воде. У него поднялась температура, дышать было тяжело, и двигался он с трудом. Помимо всех иррациональных явлений, с существованием которых он уже готов был смириться, Кайл сходил с ума от усталости и недосыпа. Ему нужно было поспать, но только в безопасном месте. Где? Он очнулся, когда понял, что уже 5 минут неотрывно глазеет на карту метро, и сразу выяснил, что пересесть с линии Дистрикт на линию Джубили, а потом на Доклендское легкое метро, будет нелегко. Обе ветки работали с перебоем. Кайл вышел на станции Лондон-Бридж и потащил свой тяжелый рюкзак к выходу из метро. На улице шел дождь, и Кайл, весь дрожа, принялся ловить такси. Малькольма Гоннелла, кажется, не было дома. Может, он бежал из страны и спрятался. Да и кто бы его в этом обвинил? Кайл водил пальцем по пластиковым кнопкам на панели домофона. Гоннелл жил на 4-м этаже старого викторианского дома, во дворе которого валялись мусорные мешки и росли сорняки. Его фамилия единственная виднелась под грязными плоскими звонками. Возможно, только он и обитал в этом жалком домике, затерянном в Южном Лондоне. Окна 1-го этажа были наглухо занавешены изнутри. Популярный телережиссер 90-х и автор печально известных подделок переживал нелегкие дни. Жалость-то какая. Почему, интересно, Макс нанял этого бессовестного шарлатана? Да потому что не собирался выпускать фильм на экраны. Малькольм Гоннелл был дотошным, наглым, жадным, неразборчивым в средствах и сидел на мели. Он сделал бы что угодно, лишь бы вытащить на свет сенсационные мистические тайны неприятной секты и по-быстренькому сляпать из получившегося материала фильм, который отправился бы прямиком на DVD. Убийство, изнасилование, побои, содомия, надругательство над детьми, похищение людей. Да у Гоннелла стояк случился бы от одного упоминания такой темы. Студия Allegro Films стала банкротом после иска о клевете со стороны англиканской церкви. Гоннелл утверждал, что ее священники регулярно проводят черные мессы. После этого его карьере на телевидении пришел конец. 80-е давно кончились, Макс. Кайл был оскорблен. Он знал, что получил работу не первым, но оказаться вторым после Гоннелла? К тому же, раз уж Макс не планировал выпускать фильм на большой экран или на телевидении, Кайл не представлял, зачем ему нужна документалка. Для просмотра в своем безопасном мире чистого света в Мэри-Лэбоне. Отступив на шаг, Кайл обозрел выцветший кирпичный фасад и увидел, что в самом большом окне верхнего этажа сдвинулась занавеска. Мелькнуло бледное, одутловатое лицо и комната, освещенная настолько ярко, что свет должен был бить прямо в космос. Гонал был дома. Кайл сбежал по ступенькам, встал на дорожке и поднял свой телефон, написав на экране «Нам нужно поговорить». Занавески не двинулись. Кайл ждал и ждал, но ничего не изменилось. Потом закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Отвали!» — каркнул хриплый голос из домофона. Кайл вернулся к двери, кинул рюкзак на зеленоватый цемент крыльца. «Мистер Гонал, мне очень нужно поговорить с вами. Меня зовут Кайл Фриман. Я звоню вам целый день. Звучит глупо, но это вопрос жизни и смерти. Не моей! Пошел нахрен!» Дорога из Нью-Кросс до Вест-Хэмпстеда была очень долгой. У Кайла перед глазами встала алая пелена. «Хватит!» Он снова ткнул в кнопку. «Может, и твоей!» Жирный ублюдок. «Просто выслушай!» «Эй ты, мелкая бездарная тварь! Я сейчас спущусь, и домой ты поедешь на инвалидной коляске!» «Слышишь, Малькольм, как я ссу на твой коврик!» Крошечную колонку домофона едва не снесло со стены. «Меня тут все знают! Слышишь? В курсе про бешеного Стрэтэма? Он тебя скоро найдет. Я знаю, где ты живешь. В Вест-Хэмпстеде, на грёбаной Голдхерст-Террас. Скоро тебе будет нечем ссать!» К сожалению, Кайл действительно слышал про бешеного Стрэтэма. Отморозок из Ист-Энда, убивший и искалечивший несколько человек, имел привычку откусывать жертвам носы. Однажды его даже задержали на подпольном боксерском бое с ноздрёй во рту. Он так хотел посмотреть следующий бой, что не стал полоскать рот. И при всем этом его ни разу не посадили. Как это вообще? В книжном магазине аэропорта Кайл видел портрет этого шрамированного громилы на обложках минимум двух документальных книг о преступниках. Они стояли между томиками о футбольных хулиганах. Скорее всего, Гонал блефует. Но бешеный Стрэтэм — как раз из тех психов, с которыми Мальком мог водить компанию. Насколько Кайл помнил, Гонал даже вывел его как местного героя на жутком DVD, который продавался вместе с воскресным таблоидом. Его затошнило. Думать нужно было быстро, но мысли ворочались с трудом. «Эй, я тебя больше не слышу!» — проорал Гонал из колонки. «Утерся?» Он все кричал и кричал. Ему нравился звук собственного визгливого голоса, кокни-акцент и угрозы. Орал он с уверенностью человека, который обладает доступом к насилию настолько иррациональному и дикому, что только полный идиот к нему бы не прислушался. Но Кайл, глядя на свое мутное отражение в панели домофона, увидел, как по его лицу расползается злобная улыбка. «Чувак, да будь ты хоть третьим близнецом Крей, мне все равно наплевать. Сейчас есть вещи похуже, чем лишиться носа. Сдается мне, ты знаешь, о чем я. У сестры Катерины гораздо больше старых друзей, чем ты думаешь. И им не нравятся те, кто сует нос в их дела. Так что кончай грозить человеку, который знает, что с тобой творится. Как там твои стены?» На другом конце домофона молчали. Кайл улыбался. Через несколько секунд щелкнул замок. Кайл вошел в темный дом. Малькольм Гонал был пьян. Малькольм Гонал сходил с ума от страха. И это заметил бы кто угодно. А еще он теперь явно превратился в затворника. Черные мешки и тонкие зеленые пакеты из ближайшего магазина, заполненные мусором, были навалены по всему холлу и не давали двери открыться. «Уборщица забастовку устроила?» — осведомился Кайл. Гонал походил на лысого крота, которого доктор Моро увеличил инъекциями стероидов до размеров человека. Кожа, на лишенной волос голове, напоминала свежую замазку, за исключением пятна супа на подбородке. Пухлую плоть покрывала экзема. Крошечные водянистые глазки неопределенного цвета смотрели на мир через большие квадратные очки, когда-то бывшие очень модными. Но те дни, когда Малькольм Гонал, щеголяя в костюме от Армани, вел передачи о футбольных хулиганах на кабельном канале, давно канули в прошлое. Сейчас на нем был килт, рубашка с рюшами, какую надевают под смокинг, и халат, украденный из отеля, а на ногах — носки с вышитыми мультяшками. Он так резко сунулся к Кайлу, что тот отступил. «Не смей ржать! Не смей, сука! У меня больше не осталось чистых шмоток!» Чистыми они, впрочем, не были. Халат оказался таким грязным, что распоследний бродяга не рискнул бы напялить такие зловонные обноски. Гоналл добрался до самого дна своего гардероба. Остальная одежда кучей лежала на полу грязной кухни, которую Кайл миновал по пути к запертой двери. Свет просачивался со всех сторон дешевой некрашенной доски, которые как будто временно заставили дверной проем после шумной вечеринки. «Эта сучья наркоманка снизу ответила на звонок?» — спросил кротообразный человечек через плечо, пока они быстро шли по полутемной квартире. «Нет». «Даже она...» — он посмотрел на гостя дикими глазами. Кайл не понял, что Гоналл имеет в виду, а объяснить тот не потрудился. Сгорбленный карлик пробежал через неосвещенный холл и нырнул за дверь. Ступая между пивными банками, серебристыми лотками из-под готовой еды, картонками из поджаренной курицы, пропитавшимися жиром, и пустыми коробками из-под пиццы, Кайл, заслонив рукой глаза от яркого света, последовал за негостеприимным хозяином. «Ты что, в сарае родился? Дверь закрой!» Кайл повиновался и застыл на липком полу, смотря на стены, полностью покрытые газетами. Даже полочка была заклеена страницами из автотрейдера. На месте их удерживал малярный скотч. Около дюжины максовых светильников с имитацией дневного света было подключено к автомобильному аккумулятору. «Они сожрали проводку 2 недели назад!» Крошечные глазки Гоналла поблескивали из-под заляпанных пальцами стекол. «Они были тут вчера, сволочи!» Кайл вздрогнул. На журнальном столике валялись открытые пачки кофеиновых пилюль, а еще всякие лекарства. Диазепам, Ксанакс, Валиум. Из пепельницы торчали окурки Бенсона и Хеджеса и Косяков. Увидев квартиру, Кайл как-то сразу растерялся и даже не смог себе объяснить толком, зачем пришел. Впрочем, состояние комнаты уже дало ему ответы на все вопросы. Здесь шел последний бой. А еще тут все пропахло потом, мокрыми газетами, выдохшимся пивом, сигаретным дымом и гниющими куриными крылышками. Кайлу на мгновение даже захотелось, чтобы бешеный Стрэттон вышел из-за телевизора и откусил ему нос. А потом в его воспаленном разуме вдруг возникла картина того, как он сам держит столь же отчаянную и бесполезную оборону в собственной квартире. «Ты бы подался на премию Тернера, Малькольм. Точно победишь. Если ты пришел ржать, вали отсюда! Я только что был в Сиэтле и готов поспорить, что видел там примерно то же самое, что тут у тебя под газеткой». Кайл кивнул на стену за большим кожаным диваном. «Марта! Ты к Марте ездил! Вчера, а сегодня вернулся». Гоналл осклабился. «Вот чего ты приперся! Бедная бабка!» Он, казалось, искренне огорчился, что было для него странно. Кайл задумался. Может, он просто недооценил человека, который в жизни казался еще омерзительнее, чем на экране, и все его поведение было всего лишь показухой. Кайл двумя пальцами поднял визитную карточку. «Она дала мне твою визитку. Я не знал даже, что Макс и тебя нанял. Она рассказала». «Да, началось все нормально, а потом покатилось. Он злой. Реально злой. Этот ублюдок все начал. Ты знал? Тогда еще в 60-х. У Кайла не было сил спорить с интерпретацией Гоналла. «Когда это началось? Эти визиты?» «За день до того, как я все бросил. Типа месяц назад, что ли. С этим ничего не поделаешь. Только лампа Макса и дневной свет. Они его не любят». Гоналл посмотрел на потолок и закричал: «Суки!» «Это я и сам знаю, Малькольм». Тот схватил Кайла за рукав своими пухлыми пальцами. «Они преследуют меня по ночам. Даже на улице. От них не скрыться». «На улице?» Такого с Кайлом еще не случалось, и ему очень хотелось верить, что у Гоналла просто разыгралось воображение, но... «Ты ее видел? Марту? Когда она ушла? Снял?» «Что?» На мгновение Гоналл словно растерялся, а потом заулыбался. «Так ты не в курсе, что ли, да? На самолете летел?» «Что?» «Она померла. Утром в интернете читал». Кайл плюхнулся на диван прямо на мусор и уставился на телепрограмму недельной давности, прилепленную на стене. «Эй, осторожнее, там мои пленки!» Кайл оглядел диван и бормотнул. «Извини». «Глянь!» Гонал подбежал к столу окна, где мерцал экран ноутбука. Он читал про Кайла в Википедии. Скорее всего, начал искать информацию о нем сразу после первого звонка. Но сейчас шустро свернул страницу. На рабочем столе красовалась его собственная фотография в обнимку с Тревором Брукингом на фоне стадиона Bowling Ground. «Беспроводной! Крадет сигнал у соседей! Только на пару минут, а то аккумулятор сядет! Я заряжал его в библиотеке, и телефон тоже. Тут ничего не пашет! Хозяин, сука такая, не меняет проводку! Говорит, что это все сквотеры с Нижнего виноваты! Ничего он не знает!» Он повернулся к ноутбуку, зашел в меню закладок и нажал на последнюю ссылку. Кайл от потрясения все не мог отвести глаз от заголовков недельной давности и рекламы двуспальных кроватей. Марта умерла. Самоубийство? Как Бриджит Кловер? Он попытался сглотнуть, но рот так пересох, что ничего не получилось. Марта знала, что умрет. Все время, пока разговаривала с ним. «Вовремя ты подсуетился», — сказал противный голосок в голове, чем-то похожий на Гоннелла. «Может быть, интервью и подтолкнуло ее к краю?» «Глянь!» Кайл на неверных ногах подошел к ноутбуку. Заметался взглядом по экрану, пытаясь прочитать хоть что-нибудь. Сосредоточиться не получалось. Наконец он разглядел черно-белую фотографию Марты Лейк из аэропорта Феникса в 75-м. И заголовок. «Конец жертвы секты из пустыни». Это оказался сайт газеты «Seattle Bugle». «Жестоко убита неизвестным. Искалечена до неузнаваемости. Она стреляла, прикинь, стреляла. У них, конечно. У нее даже ножа не было. Она влезла в полное дерьмо. Но черт ее знает. Вышибла себе мозги, наверное. Как та, другая, Бриджит. Чтобы они не добрались. Сам подумай». Кайл прикрыл рот ладонью. Они с Дэном были последними, кто видел ее живой. Возможно, полиция изымит фильм как доказательство. Он тут же проклял себя за эгоизм и повернулся к Гоннеллу. «Макс нас обоих использовал». «Да уж, наверное». «Ты был на Кларендон Роуд? На ферме?» «Не, только снимал дом в Холланд-парке снаружи. Макс не получил разрешения. Из Франции не вышло. Так что снимал Марту в Сиэтле. С медиумом». «Медиумом? И что вы там делали? Столы вертели, что ли?» «Типа того. Макс хотел, чтобы я поговорил с одним старым говнюком, бывшим копом. Но после Марты мне захотелось чего-то поострее, типа. Без медиума сейчас в телек не пробьешься». «И что там нашлось острого?» Казалось, что сильнее побледнеть уже невозможно, но Гоннелл справился. Подбежал к дивану и принялся рыться в бумагах и дисках. «Я еще раз это смотреть не буду. Я выйду». Все пошло наперекосяк. «Знаешь, что случилось с моим медиумом, Маджентой? Она просто убежала в пустыню. Там было что-то. Увидишь на паре кадров». Он посмотрел на Кайла. Губы у него дрожали, как будто он пытался сказать что-то. «Оно было в воздухе. Над нами». «Оно прикоснулось к тебе?» У Кайла пересохло в горле. «Чё?» Гоннелл отступил на шаг, как будто Кайл был заразным, а своим вопросом только подтвердил диагноз. «Нет». «Ко мне нет. А к тебе?» Кайл кивнул. «Они тебя... трогали?» Его голос был еле слышен. «Кажется. В Нормандии. В храме. Не уверен. Я думал, именно так они начинают тебя преследовать». Гоннелл вдруг принялся оглядываться. Его посетила новая мысль. «Ты ничего не находил в своих шмотках?» «Что?» «Когда я вернулся из Сиэтла, в кейсе с камерой лежала кость». «Кость? А? Типа как палец. Черный. обгоревший, маленький такой. И где он? Да выкинул, конечно, дрянь такую. Но они, наверное, так следили за мной. Откуда им иначе знать? Как, по-твоему? Небесные письма. Чё? Так их называла Катерина. Артефакты. Полиция отдавала их экспертам в университет. Им 500 лет. Белял сказал, что они от старых друзей. Как такое вообще возможно? Гонал задрожал, и Кайл испугался, не заплачет ли он. «Малькольм, сны. Ты их видишь? Видения». Гонал глумливо осклабился от вопроса, но лицо его вдруг обмякло. На губах показалась слюна. Он снял очки, вытер глаза засаленным рукавом халата, шмыгнул носом и кивнул. «Я больше не сплю. Не могу». Он посмотрел на Кайла снизу вверх красными мокрыми глазами. «Вот откуда они берутся! Пробираются в башку!» Кайл отвернулся от Гоннелла и тут же споткнулся о пару грязных тапок, брошенных у столика. Подошел к окну, надеясь подышать свежим воздухом. В висках билась кровь. Он чувствовал себя почти невесомым, и ему было очень жарко. Мальком последовал за ним, шаркая маленькими ступнями в веселеньких носках. «Я был в разных жутких местах. Они приводят меня туда. Все птицы мертвые. Все горит. Собаки воют. Люди плачут. Это ад. Они хотят забрать меня в ад за собой. Теперь я вижу их, даже когда не сплю. Все осталось в моей голове». Его голос упал до шепота, и он в страхе посмотрел на потолок. «Я там был. Они вытащили меня из собственного тела». Кайл снова рухнул на диван и уставился на свои ноги, не видя их. «Доказательство. Вот оно. Доказательство. Теперь никто не скажет, что он сошел с ума. Но скоро сойдет. Вот он. Малькольм Гонал. Его будущее». Краем глаза Кайл заметил, что пол словно мерцает, дрожа. Это уже не просто усталость. Его охватило ощущение полной реальности. Он едва не терял сознание. «Спать», — выдавил он. «Нет, нет, нет!» — судорожно затряс головой Гонал. «Ты не хочешь спать. Они приходят во сне. Подумай об этом. Они впервые увидели их в Нормандии, в трансе, в шахте под кислотой. В нашем мозгу есть такие зоны, которые их видят. Не спи! Оставайся в сознании, на свету! Не спи даже днем, а то они придут!» Гонал заколотил ручонками по воздуху и закричал. В углах рта показалась слюна. «Они хотят войти, но они ненавидят свет! Ненавидят!» Кайл встал, держа в руках диск. Мысли еле шевелились в голове. Если он не выберется из этой смердящей квартиры, от этого сумасшедшего с ним тоже случится истерика. Но Гонал схватил его за руку трясущимися пальцами. «Знаешь, мы должны держаться вместе. Мы сможем их отогнать. Подумай, один будет смотреть, а другой спать. А когда они успокоятся, сходим за едой». «А если не успокоятся?» Кайл высвободил руку. «Тогда есть другой способ». Глаза Малькольма за очками расширились. Кайл невольно прислушался. «Им нужен Макс. Подумай об этом. Он все начал. Мы им зачем? Я даже больше не снимаю. Да и ты. Ты не можешь, ты бросил. А если мы им поможем...» Он уже заговорщицки шептал, приблизил свое круглое лицо к уху Кайла, и тот отшатнулся, изо рта толстяка несло. «Мы отдадим им Макса. Подумай. Он нас в это втравил. Он нам врал. Он им нужен, наверное». «Нет». Кайл двинулся к двери. «Нам придется. Марта, Бриджит, они выжили, и Макс тоже. Она хочет вернуть их. Не нас, не меня, не тебя». «Но мы знаем. Ты разве не видишь? Мы знаем». «Этого достаточно. Знание секретов само по себе было достаточным проступком и основанием для наказания. Кайл не понимал, почему так уверен в этом. В нем говорил чистый инстинкт, а не разум. Но теперь ему приходилось воспринимать мир без помощи рациональных законов. Гонал неожиданно заметил DVD-диск в руках Кайла. Его жирное лицо исказилось. «Я понял. Сука! Ты хочешь украсть мой фильм? Тебя подослал Макс!» «Нет! Нахрен! Ты знаешь, кто я? Кто я, а? Ты вообще кто такой? Ты ничто! Ничто! Я занимал первые строчки чартов!» Кайл бросил диск в лицо Гоннелла, как фрисби. «Оставь себе это дерьмо!» Он сгреб Гоннелла за грудки. Халат оказался мокрым и сальным на ощупь. «Я приехал посмотреть, не сможем ли мы помочь друг другу. Но ты ни хрена не знаешь. Ты в дерьме. Прячешься в грязи и клеишь газеты на стены. Ждешь смерти, и все. Больше ты ни на что не способен. Ты помочь мне не можешь». Кайл отпустил Малькольма. «Я тебе даже довериться не могу. Никто не может. Ты прогнил насквозь. Неудивительно, что они так хотят утащить тебя за собой». Кайл пошел к двери. Гоннелл побрел за ним, всхлипывая. «Не уходи! Не надо!» А потом вдруг заорал. «Ты за все заплатишь!» «Уже!» — ответил Кайл и пнул дверь с такой силой, что треснул большой мусорный пакет. 23. Вудгрин. Лондон. 23 июня 2011 года. 22:00. «Эй, приехали!» Кайл не помнил, как сюда попал. Он уехал из Нью-Кросс на такси и прямо в машине провалился в беспокойный сон. Ему хотелось проспать здесь неделю. Интересно, на кредитке Макса хватит столько денег? Расплачивать Кайл скалился, как идиот. Надо было снять себя самого на камеру. Нервного, издерганного, беспрерывно болтающего. Сделать о себе документальный фильм «Кэбмен», пока идею не свистнул Морган Сперлок. Примечание. Американский документалист, юморист и продюсер. Возможно, другого способа выжить не осталось. Жизнь на улице или в толпе аэропорта, или на заднем сиденье такси. Навсегда. Вода в бутылках, еда с заправок и из кафе, больной желудок, странные сны, постоянное перемещение, постоянный свет. «Они ненавидят свет!» — он слышал в голове крик Гоннелла. Спал Кайл недолго, глубоко и не без сновидений. В какую-то секунду в черной пустоте сверкнули жутким алым светом костяные твари. Он подскочил на секунду или две, отер подбородок от слюны. Спать хотелось так, что он безрассудно отрубился снова. Теперь ему явился Малькольм Гоннелл в деревянной короне, который в каком-то темном помещении сучил ногами в воздухе, паря над полом, и хитро улыбался, как будто делал что-то умное. И еще Марта смотрела в серое небо над шахтой и курила сигареты, ожидая чего-то. Остального Кайл, к счастью, не запомнил. Сон его освежил. Глаза жгло, болела шея. Но, по крайней мере, он теперь соображал проворнее. «Удачи!» Такси уехало, и Кайл остался один на темной холодной улице. В квартире Гавриила горел свет. Кайл позвонил. Огромная негритянка приоткрыла дверь, накинув цепочку. «Уже поздно. Вы к кому?» Кайл объяснил, что он друг брата Гавриила. Она понятия не имела, о ком идет речь. «Он что, переехал? Он вообще еще жив?» Кайл замер в оцепенении. Но прежде чем женщина закрыла дверь, он услышал слабый голос Гавриила. «Кто там?» «Гавриил, это Кайл!» — крикнул он. «Срочно!» «Артур, кто такой Гавриил?» — спросила женщина, обернувшись через плечо. Повисла тишина, а потом сектант ответил. «Впусти его!» Брат Гавриил вернулся к своему настоящему имени. Старика звали Артур Смит. Женщина была его сиделкой. А может, и сиделкой его матери заодно. Теперь в присмотре нуждались оба. Ее прислал Макс. То, что осталось от Гавриила, Кайл нашел в захламленной гостиной. Смит сидел в грязном кресле перед мерцающим газовым камином. К счастью, ноги калеки закрывал клетчатый плед. Во время съемки во Франции Кайл удивлялся, какой Гавриил худой. Но тогда он выглядел еще относительно здоровым, а сейчас от него остался лишь хрупкий скелет, съежившийся в кресле, слишком большом для тщедушного тела. Серая кожа, мутные глаза, безгубый слюнявый рот и безразличное выражение лица, как будто его накачали лекарствами. В комнате пахло больницей. Столик загромождали пачки таблеток и бутылочки воды. У стены стояла инвалидная коляска, а на диване лежали два костыля. Спрашивать, как Артур себя чувствует, было бессмысленно. «Мне теперь наплевать», — прохрипел он, прежде чем Кайл успел извиниться за то, что не навестил его в больнице. «Простите, на фильм, на все». Кайл кивнул, попытался ободряюще улыбнуться, но не смог. «Я... простите меня. Все вышло из-под контроля. Я вынужден был сюда прийти. Мне нужна ваша помощь». Гавриил поднял маленькую костлявую руку, но тут же уронил ее. Безнадежность жеста, казалось, прекрасно подытожила всю ситуацию. «Мы все в одной лодке. Все, кого использовал Макс. И я пытаюсь понять, как он это сделал и почему», — продолжил Кайл. «Думаете, я знаю. Во Франции, на ферме...» «Я не хочу об этом думать», — Гаврил потряс косматой головой. «Вы нам не все рассказали о сестре Катерине и о том, что случилось на ферме в 70-х. А сейчас какая разница? Я говорил, что во второй год меня там не было. Вы должны что-то знать. Я собираю информацию по крупицам, у людей, которые ничего не понимают, так же, как и я. Женщина в Америке рассказала, что некто, кого она называла старыми друзьями, приходил в храм, в пустыне, и оставлял после себя кости, одежду, обрывки ткани. Но Катерина приехала в Америку уже с целой коллекцией таких предметов. Значит, она находила их и во Франции, на ферме. Древние вещи, артефакты. Вы что-то о них знаете?» Гаврил раздраженно вздохнул. «Мы находили их в храме, когда начались видения, когда и пришли они. Я никогда не видел сущности, но они там были. Мы слышали их над головой, они двигались под стропилами, поэтому я и убежал». «Что вы видели? Какие видения?» Гаврил молча смотрел на свои колени, потом поднял голову. «Как будто... конец света. Огонь, пожар, лай собак. Я туда пришел не для такого». «А наркотики были?» «Нет. У нас даже еды не было. Мы голодали. Слабые, больные, мы почти умирали. Я вам правду рассказал». «Но не всю. Теперь оказывается, что были видения и еще предметы, остающиеся после них. Что это? Что появлялось на той ферме?» Гаврил пожал плечами и вздохнул. «Не знаю. Какие-то кости. Старая одежда. Я старался на них не смотреть. У Макса спросите, он знает. Я только ради денег согласился. Ну, на ваш фильм». «Почему вы ничего не рассказали во Франции?» «Не смог. Они все еще были там. Я чувствовал их запах, ощущал их присутствие. Они злились, как в последнюю неделю перед моим побегом. Я испугался». «Сущности? Они были там с нами?» Гаврил посмотрел на горящий камин. Кивнул. Казалось, он сейчас заплачет. «Они оставили меня в покое. Надолго. Я забыл о них. А потом начались сны, и тут же появился Макс. Мне нужны были деньги. Но на ферме я осознал, какую ошибку сделал. Ну, что опять туда приехал. Я не хочу, чтобы они вернулись, чтобы пришли сюда». «Боюсь, они все равно придут. Они, кажется, навещают старых знакомых по всему миру. Но как? Что они такое? Скажите мне, пожалуйста». Гаврил шумно сглотнул. «Вы ничего не сможете сделать. А мне уже все равно. Это жизнь!» Он замолчал и возвел глаза к потолку. Кайл опустился рядом с ним на колени и тронул его за руку, как будто флейту взял. «Расскажите мне, что вам известно, Гавриил. Мне нужно знать все, прежде чем я пойду к Максу. Он мне ничего не говорит, лжет. Гавриил улыбнулся. «А раньше вы бы и не поверили. Решили бы, что он бредит. А вот сейчас, возможно, вы готовы». «К чему?» «К тому, что он обнаружил. Он и мне ничего не сказал. Я ему никогда не нравился. Макс просто хотел, чтобы я зачем-то поехал во Францию. Боюсь...» Он сглотнул. «Я был наживкой». У Кайла закружилась голова. «Боже!» «Думаю, он хотел, чтобы они попали на пленку. Решил, что мы с Исидой сможем их привлечь. Когда я ушел из собора из-за того, что Катерина привела их, мне написал мой друг, Стюарт. Тогда его звали брат Авраам. Он остался на ферме и писал мне несколько раз. Тайком отправлял письма, когда ходил за водой. Уверял, что хочет уйти. Просил прислать денег на паром. Я был на мели, но занял у родителей и перевел ему. Еще он попросил встретить его на вокзале Виктория. Назвал день и время, но не приехал. И больше я ничего о нем не слышал. И о других тоже. Я искал брата Авраама, когда вернулся в Лондон, и не нашел никаких следов. Когда несколько месяцев назад на меня вышел Макс, я спросил, не знает ли он, где Авраам и другие. Он сказал, что искал, что они пропали много лет назад. И велел ничего не говорить мне и Дэну. Гавриил не ответил, только устало взглянул на Кайла. «Вы обращались в полицию?» Старик покачал головой. «Я знал только, что они остались во Франции. Или отправились с Катериной в Америку. Она умела быть очень убедительной. А вот сейчас, 20 лет спустя, что о вас подумают? Мне плевать. Идите в полицию. Думаете, они мне поверят?» Гаврил улыбнулся еле заметно, но все же была в этой улыбке тень триумфа. «Авраам хотел уйти. Он говорил, что там небезопасно, что семеро попытались захватить власть, и только Гиена и Белона сохранили верность Катерине. А она хотела сделать что-то ужасное. Из-за этого начался бунт. А еще он сказал, что сразу после бунта случилась ужасная гроза. Буря. И в ней пропали 3 детей. Их так и не нашли. А еще 5 отступников, которые пытались свергнуть Катерину. И собак. И куриц. Все пропали. В новостях об этом не упоминали. Я проверял. Никакой бури в Нормандии. Брат Авраам сказал, что люди просто улетели в небо. Вверх. И не упали. Он сглотнул. Я решил, что он сошел с ума. Убедил себя в этом. Ну, тогда... Сейчас я в этом не так уверен. Но он писал что-то о нечестивой свинье и дожде из черных костей. Этого я никогда не забуду. Во время грозы на ферме что-то случилось. Думаю, поэтому они и уехали в Америку. Потому что на ферме продолжали пропадать люди и дети. Я сохранил то последнее письмо. Отдайте его мне. Где оно? У Макса. 24. Мэри Лебон, Лондон, 23 июня 2011 года, 23:45. Макс не брал трубку с того момента, как Кайл с Дэном приземлились в Хитроу. Была почти полночь, и Лондон светился мириадами огней за грязными окнами такси, катящего в Мэри Лебон. Из-за тряски Кайл опять задремал. Резко проснулся, снова позвонил Максу и вдруг понял, что волнуется за своего работодателя. Что, если они добрались до Макса? Если он не смог себя защитить, что будет с Кайлом? Гонал битву явно проиграл. А Гавриил, кажется, и вовсе ждал смерти. Несчастный доходяга. Симуляторы дневного света помогали плохо. «Как это вообще возможно?» — спросил Кайл про себя и сунул телефон в карман. Тот немедленно зазвонил. Чуть не сорвав молнию, Кайл вытащил его. Маус. «Боже мой, Кайл! Что это за дрянь?» «Материалы у тебя?» «Дэн принес. «Выглядит он хреново. Совсем ты его заездил. Или вы поссорились?» «Я не могу сейчас объяснить, но если...» Вдруг ему пришла в голову идея. «Я сейчас отправлю тебе предварительный монтаж со всех съемок. Начинай сборку без меня. Без всяких выкрутасов. Просто склей все в осмысленном порядке. Хорошо?» «Что за спешка?» «Не могу объяснить. Но мне нужен хоть какой-то цельный материал». «Какой длины?» «Все равно». «Сделаю. Только тебе это в копейку влетит, потому что это мое личное время». «Не проблема. И спасибо тебе. Просто скажи, сколько я должен. Нет, лучше пошли счет прямо Revelation Productions». Такси остановилось. Кайл сунул чек за поездку в карман, и тут из дома Макса вышел швейцар и открыл дверь. «Мистер Фриман?» Кайл кивнул, удивленный. «Мистер Соломон ожидает вас, сэр», — улыбнулся швейцар. Айрис провела Кайла по квартире, которая была освещена еще ярче, чем в прошлый раз. «А где игровые автоматы?» — поинтересовался он у Айрис, которая оставила вопрос без внимания. Дверь в кабинет Макса была распахнута, но там никого не оказалось. Айрис даже не замедлила шаг, проходя мимо. Они миновали обширную кухню, отделанную синим и белым мрамором и заставленную посудой из нержавеющей стали. Кайл заглянул в ванную. Сияло там, как в операционной. На всех дверях в коридоре, кроме одной, висели новенькие замки. Мир света, которым Макс себя окружил, сжимался. Айрис провела Кайла в спальню. «Мой дорогой Кайл», — сказал Макс. Он сидел, обложившись подушками, в кровати размером с квартиру Фримана. «Айрис, благодарю». Горничная тут же закрыла за собой дверь. Кайл воззрился на него. Оранжевый загар Макса выцвел до карамельного цвета. На изможденном лице застыла гримаса, как будто он постоянно выслушивал какие-то ужасные новости. Из-под тяжелого одеяла виднелись только худая шея, руки и голова. Помимо одеяла, тщедушное тело основателя последнего собора согревала красная шелковая пижама и халат с узором пейсли. Перед кроватью стоял стул, приготовленный для посетителя. Для него. Обескураженный, Кайл не знал, что делать. В этом весь Макс. Кайла сжигала ярость с того момента, как он уехал из дома Марты Лейк в Сиэтле. Он придумал кучу способов отомстить лживому старику-манипулятору. Но демонстрация слабости его обезоружила. Это что, уловка? «Приношу свои извинения, Кайл. Боюсь, я сейчас не в лучшей форме». «А кто в лучшей?» «Ну, мало ли». «Скажи это Марте». Глаза Макса вспыхнули тревогой. «Ты слышал?» «Мне рассказал Малькольм Гоннелл». «Боже мой, зачем ты говорил с этим отвратительным человеком?» Кайл со вздохом плюхнулся на стул. «Макс, это просто невероятно! Ты все еще продолжаешь вешать мне лапшу на уши!» «Прости?» — недоумение Макса казалось искренним. «Боже мой! Зачем ты нанял этого отвратительного человека для съемок фильма?» — передразнил Кайл. Макс вздрогнул и поднял маленькие руки, как будто голос Фримана причинил ему боль. «Сейчас это не имеет значения». «Для меня имеет. Он ничтожество. А я помню, как ты соловьем заливался, расписывал, как восхищаешься моей работой, когда нанимал меня. Зачем? Тебе же было совершенно наплевать на то, кто снимет этот фильм, если сначала ты выбрал этого дебила». «Марта умерла вчера, а ты думаешь только об этом? Кайл, я удивлен». «Нет, не начинай. Хватит вилять. Я не это имел в виду». «А что же? Если я тебя расстроил, сначала предложив работу ему, то приношу свои извинения. Проект нужно было начать срочно, и у меня не было времени на поиски людей. А про него все говорили, что он крайне настойчив». «Настойчив? Да в твоем фильме и слова правды не было бы. Ты даже минуты из него никому не смог бы показать». «Сейчас я это понимаю. К сожалению, я ошибся». «Почему ты мне не сказал, кого нанял, а? Я знаю почему. Потому что никакого продолжения не планировалось. Ты не хотел показывать этот фильм. Ты делал его для себя. Это не съемки, это расследование. Гаврил осознал это слишком поздно, когда уже попал в капкан. Мы — приманка. Мы все вызываем огонь на себя. Мы — пушечное мясо. Закрытые веки Макса задрожали, дернулся тонкогубый рот. Но эта демонстрация слабости Кайла не остановила, или Макс просто намекнул на его дурные манеры. «Меня могли выпотрошить в номере американского мотеля. Какая-то тварь. Никто не знает, что это, кроме тебя. А ты крайне выборочно выдавал нам информацию. В результате Гаврил лишился ноги, а меня и Гонала уже сегодня ночью могут разорвать на куски. Сьюзан тоже убили они? Вот как она умерла? За ней пришли старые друзья? Не надо. Пожалуйста. У меня в Сиэтле чуть инсульт не случился вперемешку с инфарктом». Кайл осекся. Макс плакал, отвернувшись к окну, как будто в комнате уже никого не было. Кайл сбавил обороты. «Макс, кто они? Что происходит? Расскажи, пока не стало еще хуже! Макс!» Тот, наконец, посмотрел на него. Он говорил шепотом, и голос у него дрожал. Как бы невероятно это ни казалось, Марти и Бриджит повезло. Сьюзан тоже. Макс сглотнул. Но очень многих забрали в другое место. Вряд ли Макс притворялся, что ему горько. Но его внезапная откровенность не принесла Кайлу облегчения. Другое место. От этих загадочных слов у него во рту пересохло. В комнате стало душно. Он как будто держался за якорь, несущийся ко дну океана. В памяти всплыли обрывки собственных снов, рассказы Гонала и Гавриила, то, что показала ему Марта. «Что?» Больше он ничего не смог из себя выдавить. Голос срывался, как у Макса. Соломон вытер глаза платком, который вытащил откуда-то из-под одеяла, как кролика из шляпы. «Мне жаль. Правда». Он покосился на графин, стоящий на тумбочке. «Не откажешься». Кайл встал, чтобы разлить бренди по бокалам. «Только честно, Макс. Шутки кончились. Я никуда не уйду, пока не узнаю все». Макс шмыгнул носом и сел поудобнее. «Конечно. Но у меня были определенные причины не рассказывать тебе все. Для начала ты бы мне не поверил, как не поверила бедная Сьюзан Уайт. Я пытался ей все объяснить. И ты правильно понял, что с ней случилось». Макс вздрогнул. «Я видел потолок над ее кроватью. Боже мой! О, Господи!» Макс прижал платок глазам, как будто пытаясь стереть видение. «Она умерла от одного вида ночного гостя. Ее бедная дочь решила, что это пятно от воды, трубы протекли. Представляю, что она подумала бы обо мне, если бы я пытался объяснить, почему ее мать умерла от страха. Кто вообще может мне поверить? Любой посчитает сумасшедшим. Я не могу обратиться ни в полицию, ни даже в церковь. Ты видел достаточно, чтобы это понять. Ты все знал и подверг нас опасности. Кайл, я не знал. Я сам понял только в процессе. Не ври мне. Думай, как хочешь». Кайлу вдруг показалось, что Макс устал не меньше него. Он потянулся к бренди, тяжело дыша. «Да, я не рассказал тебе о некоторых фактах, которые знал, но лишь потому, что они были невероятными. Я не думал, что дойдет до такого, что она, в принципе, сможет все это сделать». «Да кто? О чем ты?» «Нас убивают, потому что мы совершили самое страшное преступление против нее. Бросили ее. Это ее месть». «Макс, ты говоришь о сестре Катерине? Она умерла в 75-м году». Соломон не счел это замечание достойным внимания и продолжил говорить будто бы сам себе. «Если ты совершил ужасное преступление, то постараешься уничтожить улики. Так поступают тираны. Всегда поступали. «Да о чем ты?» Макс посмотрел на Кайла, как старый мудрец на молодого идиота. «Это больше не должно тебя волновать». «Что?» «Выслушай меня, пожалуйста. Я прошу об одном, последнем одолжении. Я могу только надеяться, что с тобой и Дэном все будет хорошо. Я полагал, что только те, кто был связан с нею в храме, могут погибнуть таким неприятным образом. Но когда я поручил тебе съемку фильма, то навел их и на тебя. Я должен был все понять раньше. Я думал, ты понимал, что делаешь». Макс посмотрел на свои руки, которыми беспокойно водил по одеялу. «Возможно, возможно, мое желание отыскать истину и уберечь себя было сильнее заботы о других. Я готов это признать, если тебе станет легче». От этой жалости к себе Кайлу захотелось ударить Макса по голове стулом. Он глубоко вздохнул и сделал глоток бренди. Его тут же чуть не стошнило. «Вот мы, наконец, говорим, Макс. Ты, кажется, в кои-то веки говоришь мне правду. Пожалуйста, продержись еще немного, пока я не пойму, что со мной случится, когда я вернусь в свою занюханную квартиру и ночью впаду в кому. От истощения из-за проклятой постановки. И в таком состоянии я не смогу защититься от твари, которая умеет проходить сквозь стены. Прямо сейчас речь идет о моей жизни, урод!» Макс устало закрыл глаза. Потом открыл, приподнял выщипанную бровь. «Завтра я переведу тебе оговоренную сумму. Будь так любезен, раздели ее с Дэном. Считай это ранней компенсацией за то, во что я тебя втянул. И позволь тебе напомнить, что даже если ты смонтируешь фильм, он остается собственностью Revelation Productions, и ты ни при каких обстоятельствах не имеешь права кому-либо его демонстрировать. До тех пор, пока я не решу начать распространение. Ты не в том положении, чтобы выдвигать мне требования». Перспектива финансового краха отравила последние 2 года жизни Кайла. То, что крупная сумма должна была на него свалиться накануне смерти, казалось символичным, если неуместным совпадением. От столь злой иронии ему, казалось, стало еще хуже, если это вообще было возможно. Судя по всему, было. «Нет. Но с этим вполне справится мой адвокат. Я оставил инструкции относительно судьбы фильма после того, как моя участь будет решена. А это произойдет скоро». Макс почти выплюнул последнее слово. Кровь, которая еще оставалась в его высохшем теле, отхлынула от кожи. «Видит Бог, ты получишь свой фильм. Когда-нибудь. И эта история... Фильм... Макс, я могу не дожить до утра. Мне плевать на этот проклятый фильм. И судя по тому, сколько комнат ты позапирал, довольно скоро старые друзья придут к тебе в постельку». Макс сжал кулаки. «Пожалуйста, не говори так. Ты ведешь себя как плохой политик. Столько слов. А что происходит, ты мне так и не сказал. Макс, мы напрасно теряем время». «Я как раз к этому подходил». Старик перевел дыхание. «Завтра ты летишь в Антверпен. И...» «Стоп! Антверпен? А Голландия-то тут при чем?» «Бельгия». «Да какая нахрен разница? Я никуда не поеду. Ты вообще слышал, о чем я тут говорил?» «В Антверпене есть частная галерея. Макс! Кайл, захлопни пасть!» Ошеломленный, Кайл повиновался. «Спасибо», — кивнул Макс. «Итак, галерея. Там хранится триптих фламандского художника Никласа Ферхюльста. Вряд ли ты о нем слышал. Он был сыном богатого купца. И он выжил. Выжил после чего-то столь ужасного, что можно понять, лишь взглянув на его работы и осознав их. Это невозможно описать словами». «Картины». Макс повысил голос. «Именно в его необыкновенных работах заключена история, которую ты ищешь. Последняя репродукция датируется 1920-ми годами. Тогда сделали несколько фотографий картины и опубликовали в книге, которую давно не найти. Других следов этого триптиха не существует, о нем забыли. Те, кто знает о его существовании, полагают, что он был уничтожен во время Второй мировой. Считается, что он приносит несчастье. Но я могу организовать для тебя частную экскурсию. Кайл попытался вмешаться, но Макс поднял руку и заговорил громче. Семья, владеющая им, очень эксцентрична, как и их коллекция. Я подружился с ними во время своих изысканий по истории храма Судных дней. Я обнаружил, что они знают о том, что мы сейчас испытываем. Это одна из основных причин, по которой они держат картину в тайне. Макс отвернулся от Кайла и погрузился в неприятные воспоминания. На случай, если ошибки повторятся. В другие времена. И это случилось. Причем не раз со времени написания картин. Кайл покачал головой. «Макс, у меня нет времени разъезжать по Бельгиям и смотреть на картинки. Я имею в виду, наши жизни в серьезной опасности. Прямо сейчас». «Значит, наша совместная работа закончилась. Ты можешь идти». Кайл упал на стул и закрыл лицо ладонями. «Все бесполезно. Зря он надеялся, что придет сюда, и Макс выложит ему правду. Опять ложь, опять загадки, еще одно путешествие. Доколе, пока не найдут его труп с глазами и ртом, распахнутыми от ужаса. Или ничего не найдут». Он поежился. «Если я уйду прямо сейчас, со мной все будет в порядке? А с Дэном?» Макс поджал губы и как-то сжался, будто бы всем своим видом говоря, «А что я могу поделать?» «Надеюсь». «Не уверен». Кайл неприятно улыбнулся. «Это шантаж». «Предпочитаю термин «переговоры». Кайл встал, дрожа от ярости. Ему хотелось плакать. Соломон вздрогнул. «Ты впутал меня в это. И думаешь, что я буду на тебя работать? Ты такой же, как она, как Катерина, из того же теста. Не смей так говорить. А в чем разница? Ты используешь людей, как будто все, на что мы годимся, удовлетворение твоих потребностей». Макс прищурился. Его улыбка больше напоминала гримасу. «Дорогой Кайл, ты получил возможность увидеть настоящие чудеса и снять невероятный фильм. Я дал тебе цель в жизни. Лучшие начинания всегда связаны с риском, разве нет? Ты своими глазами видел то, что до сих пор бродит по дому на Кларендон-Роуд. Ты мог бросить все задолго до того, как попал в Нормандию. Большинство бросили бы, и кто бы их осудил? Но ты так не сделал. Ты даже поехал в Америку после того, что увидел в домике этой суки. Я впечатлен, Кайл. Уверен, бедного Дэна пришлось долго уговаривать». «Ну ты и сволочь. Возможно, даже ужасы судных дней лучше еще одной смены на складе. Откуда ты...» «Я ответил на твои молитвы. Тебе грозило банкротство, как я слышал. Ты до конца своих дней снимал бы свадьбы. А я дал тебе шанс. Шанс стать кем-то, кроме автора роликов на Ютьюбе. Ты висел над пропастью, а я протянул тебе руку». «Я пошел». Кайл направился к двери. «Кайл!» Тот взялся за дверную ручку. «Я знаю, о чем ты думаешь. У тебя есть деньги и отснятый материал, так что нужно просто убежать. Но есть места, где деньги не помогут. Царство дураков, изображенная Ферхюльстом. Так что либо ты полагаешься на меня и надеешься, что я преуспею в своем желании одолеть ее, либо бежишь. Но если я не преуспею, то тебе останется, как и всем нам, ждать смерти». Кайл повернул ручку. «Пожалуйста, ты мне нужен». Кайл остановился. «Посмотри на триптих, и ты все поймешь, обещаю». Кайл открыл дверь и вышел. «Подожди! Пожалуйста! История! Ты должен рассказать историю! Ты рожден для этого!» Он вдруг понял, что не хочет уходить, и возненавидел себя за это. Перед глазами пронеслись, как в быстрой перемотке, Сьюзан Уайт, Гавриил, Конвей, Суини, Эмилио, Марта Лейк. Съемки в трех странах. Ужасная тайна, на которую он наткнулся и в которую влез. Он знал, что всегда будет думать о шахте в Аризоне. О том, что же там случилось на самом деле. Всегда будет плохо спать. Бояться любого пятна на стене и шагов над головой. Будет возвращаться в мыслях, а то и воплоти, в те места, чтобы посмотреть, ужаснуться, подумать. Он не мог вынести знания, но и незнание мучило с той же силой. Сколько раз за всю карьеру у него была такая возможность? Это же шанс стать тем, кто он есть, показать всем, кто сомневался в нем и отвергал, что он собой представляет. Дело жизни, возможно, последнее. Кайл сделал глубокий вдох. «А если... если я поеду и посмотрю на эту картину? Если доживу, конечно. Я узнаю все. Все, что ты знаешь». «Даю слово. Когда ты вернешься. А ты должен вернуться. Должен. Ты будешь знать то, что пришлось понять мне. Понять и принять. Подлинное наследство сестры Катерины. Кровавые друзья».